Я ушел, когда она крепко спала, точно ребенок, обхватив подушку руками. Ей здорово досталось, но она справится. Бабы живучие. Лучше приспосабливаются. Если честно, мне не хотелось уходить. Впервые за все эти годы не хотелось. Вот и решил побыстрее смыться после того, как мы отыскали Павла. И не спешил помочь ей там, на заводе. Все не мог определиться, хочу этого или нет. Желание к кому-то привязываться у меня отсутствует. Но она молодец. Справилась сама. Не то чтобы я в ней нуждался, просто, чувствуя ее рядом, начинал беспричинно улыбаться. А еще на нее хотелось смотреть. И слушать, как она говорит и как смеется. Только это не имеет никакого значения. Такой девчонке нужен мужчина, которому она будет верить. В мире которого все понятно и ясно. Белое — белое, а черное — черное. Детка, так это не я. Туго у меня с ясностью. И про этот мир я знаю одно. Его сотворил шутник, и до нас ему нет никакого дела. Наверное, она в самом деле любит меня. Способность женщин влюбляться в самых неподходящих для них мужиков меня всегда удивляла. Как она назвала эту парочку? Упырями? В общем-то, справедливо. Свою первую дюжину я долго помнил. Лица, имена, обстоятельства, при которых они скончались. Никто из них никогда мне не снился и не тревожил мою дремлющую совесть. Но я думал, уж если лишил их жизни, то обязан им хотя бы этим. А потом мне стало все равно. И считать их я перестал. Заколачивал бабло, мечтая когда-нибудь уйти на покой. Сытая, беспечная жизнь. Лопухнулся с мечтой. Вот и умираю от скуки. Может, Господь временами все же интересуется, что мы здесь творим, и это способ наказать особо зарвавшихся? Время шло, а я все сидел в машине и думал об этой девчонке. Звонками донимать не станет, она гордая. Так что симку выбрасывать не обязательно. Будет давиться слезами, забившись в угол дивана и сжавшись в комок от своего непомерного дурацкого горя. Я зло чертыхнулся и сказал вслух: «Спасибо, что не заплакал». А еще сказал: «Она мне не нужна». Помнится, когда-то я думал так же. Рядом с другой женщиной, которая любила меня. А вышло хуже не бывает. Это я ей не нужен. Да и забыть ее что-то хреново получается. Может, действительно вернуться? Увидеть счастье в ее глазах и услышать, как она смеется. Наврать с три короба и самому во все поверить. И радоваться, что в этом мире ты кому-то нужен. Вот сейчас, в эту минуту. Аллилуйя.